Часть пятая. Опознание. «К тому же Мик оставил оба этих телефона у Тины Когин», — сказал Сент-Джеймс, — «и Тренна-Роу, и Айлингтон. Это объясняет, почему Тренна-Роу не знает Тину». Линли не ответил, пока не свернул на Вофорд-стрит, держа направление на Педдингтон. Они остановили Коттера в доме Сент-Джеймса на Чейн-Роу, чему тот обрадовался, как блудный сын, и в котором мгновенно исчез двумя чемоданами в руках и с легким сердцем. 10 минут второго. От аэропорта ехать было тяжело из-за медленного потока машин, которые везли домой людей, побывавших на летнем празднике в Букленде. «Думаешь, Родерик в этом участвовал?» Сент-Джеймс обратил внимание и на бесстрастный тон Линли, и на то, как он аккуратно обошел слово «убийство». В то же время он не мог не видеть, как его друг вцепился в руль и напряженно всматривается в дорогу. Ему были известны лишь отдельные факты из прежних отношений Линли с Тренна-Роу, и все они говорили об антипатии, уходившей корнями в связь леди Ашертон с Тренна-Роу. Линли будет чем оправдать свою неприязнь, если Тренна-Роу хотя бы косвенно замешан в корнуоллских убийствах. И, видимо, он выбрал бесстрастный тон, чтобы уравновесить ожесточение, которым были окрашены все его воспоминания об этом человеке. «Думаю, он мог хотя бы непреднамеренно», — Сент-Джеймс рассказал Линли о своей встрече с Тренна-Роу и об интервью, которое у него взял Мик Кэмбри. Если Мик работал над сюжетом, ставшим причиной его смерти, Тренна-Роу мог дать ему некое направление, возможно, назвал фамилию человека в Айлингтон-Лондон, который владел нужной Мика информацией. «Но если, как ты говоришь, в газетах ничего нет о Родерике...» Линли затормозил на желтый свет светофора. «Теперь было бы естественно посмотреть на Сент-Джеймса, но он не повернул головы. И что это значит?» «Томми, я не сказал, что ничего нет о Родерике. Я сказал, что нет ничего существенного. И о лекарствах от рака тоже ничего нет. Записи, может быть, сотни. Это ведь Гарри Кэмбри просматривал файлы Мика. У меня не было возможности взглянуть на них. Значит, вполне возможно, там есть информация, которая нам недоступна, потому что Гарри не понимает ее ценности. Ну да, но сюжет, тема, что бы там ни было, если это связано со смертью Мика, вполне может быть не связано с Тренна-Роу. Или связано, если он, скажем... был источником информации». Линли повернулся к другу. «Сент-Джеймс, ты не хотел ему звонить? Почему не хотел?» Сент-Джеймс смотрел, как женщина, толкая коляску, переходит дорогу. Малыш цеплялся за ее юбку. Светофор загорелся зеленым, и легковые машины, грузовики двинулись с места. «Возможно, Мик разрабатывал сюжет, который стал причиной его смерти. Ты не хуже меня знаешь, что не стоит раньше времени привлекать внимание к тому, что мы напали на след. Думаешь, Родерик замешан?» «Не обязательно. Может быть, не замешан. Однако он мог бы проболтаться тому, кто замешан. Зачем же звонить ему и провоцировать?» «Сент-Джеймс, если он замешан, если он...» Проговорил Линли, словно не слышал Сент-Джеймса, и повернул Бентли направо, на Фулхем-Роуд. Они проехали мимо магазинов одежды, антикварных магазинов, бистро и ресторанов той части Лондона, где на улицах было много модно одетых покупателей и нарядных матрон, спешивших на рандеву. «У нас мало фактов, Томми. Не стоит мучить себя раньше времени». Опять слова Сент-Джеймса упали в пустоту. «Что будет с мамой?» Они приехали в Педдингтон, и Дебора встретила их в тесном холле Шрюсбери Корт Апартментс, где в томительном ожидании расхаживал по черно-белым плиткам. Она открыла дверь, прежде чем они успели нажать на звонок. «Папа звонил, что вы едете. Как ты, Томми? Папа сказал о Питере, все еще ничего нет?» Линли со вздохом проговорил ее имя и притянул Дебору к себе. «Этот уикенд был для тебя кошмарным. Извини». «Ничего-ничего». Сент-Джеймс смотрел мимо них, отмечая про себя, что надпись «Консьерж» на соседней двери сделана как будто каллиграфом, но еще не очень опытным, потому что петелька на мягком знаке немного расплылась и соединилась со следующей буквой «Е». Он внимательно смотрел на надпись, делал всевозможные выводы насчет каждой буквы, во всяком случае не сводил с них взгляда, пока Дебор не сказала. «Хелен ждет наверху». Вместе с Линли они направились к лифту. Леди Хелен разговаривала по телефону в квартире Деборы. То есть она ничего не говорила, а лишь слушала. Но потому как она посмотрела в его сторону, какое у нее было выражение на лице, когда она положила трубку, Сент-Джеймс понял, с кем она пыталась связаться. «Сидни?» — спросил он. «Не могу ее найти. В агентстве мне дали телефоны ее друзей, но никто ничего о ней не слышал. В квартире тоже никто не отвечает. Я позвонила твоей матери, но и там ничего. Мне продолжать поиски?» По спине Сент-Джеймс пробежал холодок. «Нет, будет только хуже». «Я тут подумала насчет смерти Джастина Брука», — сказала леди Хелен. Ей не надо было больше ничего говорить. Сент-Джеймс мысленно проделал тот же путь, вспомнив, как она сказала, что Сидни нет дома. Еще раз он проклял себя за то, что позволил сестре ехать одной. Если она попала в беду, если хоть что-нибудь с ней случится... Он почувствовал, как ногтями сжатый в кулак руки впился себе в ладонь и немыслимым усилием заставил себя разжать руку. «Тина Когин вернулась?» «Еще нет». «Тогда мы, наверное, могли бы проверить ключи». Он посмотрел на Линли. «Ты захватил с собой ключи?» «Ключи?» «Ничего не понимаю», — ответил он. «Гарри Кэмбри взял у Боскова на связку ключей Мика», — объяснил Линли. «И мы хотели посмотреть, не подойдет ли один из них в квартире Тины». В неизвестности пришлось пробыть недолго. Пока они не вставили ключ в замок Тининой квартиры, дверь распахнулась, и все вошли внутрь. «Итак, у него был собственный ключ», — произнесла леди Хелен. «Но, Томми, что это нам дает?» «Ничего нового мы не узнали. Нам уже было известно, что он появлялся тут. Дебора же говорила. Ключ всего-навсего означает, что Мик был у Тины Когин на особом счету». «Хелен, теперь мы можем представить их отношения. Она не была для него девушкой по вызову, а он не был ее клиентом. Проститутки обычно не раздают свои ключи». Сент-Джеймс стоял возле крошечной кухоньки и оглядывал комнату. Мебель дорогая, но ничего не говорит о своей хозяйке. Никаких личных вещей, ни фотографий, ни записок, ничего бы то ни было еще. Похоже, над однокомнатной квартиркой поработал дизайнер, как в отеле. Сент-Джеймс подошел к письменному столу. Замигала красная лампочка автоответчика. Сент-Джеймс нажал на кнопку. Послышался мужской голос. «Говорит Колин Сейдж. Я звоню по объявлению. Мой телефон...» Другое послание было, по сути, таким же. Сент-Джеймс записал номера телефонов и отдал их леди Хелен. «Объявление?» — спросила она. «Это не ее стиль!» «Ты что-то говорила о расчетной книге?» Подошла Дебора. «Да, она должна быть тут!» Дебора достала из ящика расчетную книжку и папку. Сначала Сент-Джеймс открыл папку и, нахмурившись, пробежал глазами по списку фамилий и адресов, в основном лондонских. Самый дальний адрес — в Брайтоне. Тем временем Линли осматривал ящики. «Что это?» Вопрос был задан Сент-Джеймсом, скорее себе самому, однако Дебора ответила. «Сначала мы думали, что это список клиентов. Конечно же, такого не может быть. Даже если бы тут не было женщин, все равно трудно представить, чтобы...» Она умолкла, и Сент-Джеймс поднял на нее взгляд. Щеки у Деборы были пунцовые. «Слишком их много». «Ну, она, правда, пометила, что это еще не клиенты. Сначала мы подумали, что она составила список, а потом открыли папку и увидели. Я хочу сказать, каким образом проститутка составляет клиентуру. Языком?» Дебора покраснела еще сильнее. «Господи, отвратительный получился каламбур!» Сент-Джеймс хмыкнул. «Как ты думаешь, что она делала с этим списком? Рассылала адресатам брошюры?» Дебора коротко рассмеялась. «Понятия не имею. Все время мелькают какие-то мысли, но я не могу ни на чем остановиться». «А я думал, ты уже поняла, что она не была проституткой. Это же всем ясно». «Но что-то было в ней, в ее разговоре, в ее лице». «Наверное, нам придется забыть о ее внешности». Линли вместе с леди Хелен уже стояли перед шкафом. Достав с верхней полки 4 шляпные коробки, он открыл их и поставил на пол, после чего склонился над одной, разбирая ворох бумаг. В конце концов он вынул из бумажного гнездышка парик, длинные черные волосы. Линли покрутил его, надев на кулак. Дебора застыла на месте. Хелен вздохнула. «Отлично!» — сказала она. «Тина носит парик. Как же мало нам о ней известно. Да и то, если не считать свидетельство Деборы, может оказаться неправдой. Химера, а не женщина. Накладные ногти, накладные волосы». Она поглядела на комод. Что-то, видимо, пришло ей в голову, потому что она подошла к нему, вытащила ящик и стала перебирать белье. Потом вынула черный бюстгальтер. «Смотрите, все накладное!» К ним присоединился Сент-Джеймс. Он взял парик у Линли и, поднеся его к окну, раздвинул шторы. Волосы были натуральные. «Деб, ты знала, что на ней парик?» — спросил Линли. «Конечно, нет. Откуда мне было это знать?» «Парик высшего качества», — заметил Сент-Джеймс. «Если не знать, что ни за что не догадаешься». Он стал пристально рассматривать его. Пробежал пальцами по подкладке и почувствовал прикосновение волоса, но не выпавшего из парика, а другого, более короткого, который принадлежал владельцу и зацепился в сетке. Вынув его, Сент-Джеймс поднес его к свету и после чего отдал парик Линли. «Саймон, что это?» — спросила леди Хелен. Ответил он не сразу. Сначала еще раз посмотрел на волос, зажатый в пальцах, постепенно осознавая, к каким выводам его подталкивает этот волос. Только одно объяснение имело смысл, и только одно объяснение решало загадку исчезновения Тины Когин. Однако он не сразу изложил свою версию. «Дебора, ты надевала его?» «Я? С какой стати?» Взяв чистый лист белой бумаги, он положил на него волос и поднес к свету. Волос рыжий. Сент-Джеймс поглядел на Дебору. Удивление в ее глазах сменилось пониманием. «Это возможно?» — спросил он, поскольку только она видела обоих, и только она могла подтвердить его догадку. «Ох, Саймон, я не очень в этом понимаю. Не знаю, правда не знаю. Но ты же видела ее, разговаривала с ней. Она дала себе питье». «Питье», — повторила Дебора и бросилась вон из квартиры. Всем было слышно, как грохнула о стену дверь ее квартиры. «В чем дело?» — спросила леди Хелен. «Не думаешь же ты, что Дебора имеет к этому отношение?» «Женщина меняет внешность, инкогнито. Все просто и ясно. Она хотела жить инкогнито. Она пряталась». Сент-Джеймс положил листок бумаги на стол, сверху положил волос. Снова и снова он слышал это слово. «Инкогнито! Инкогнито! Потрясающая шутка!» «Господи!» — прошептал он. «Она же всем, с кем встречалась, говорила. Тина Когин! Тина Когин! Это же анаграмма!» В комнату влетела Дебора, потрясая фотографией, которую она привезла из Корнуолла, а в другой руке держа карточку с записью рецепта. То и другое она отдала Сент-Джеймсу. «Переверни!» Это ему было не нужно. Он и без того знал, что почерк будет один. «Саймон, это она дала мне. Рецепт своего напитка. А на обратной стороне фотографии Мика...» Линли подошел к ним, взял карточку и фотографию у Сент-Джеймса. «Боже всемогущий!» — прошептал он. «Что, черт возьми, там такое?» — спросила леди Хелен. «Думаю...» «Это все объясняет. Это объясняет, зачем Гарри Кэмбри потребовалось убеждать всех, что его сын Супермен», — ответил Сент-Джеймс. Дебора налила кипяток в чайник и понесла чайник в комнату, чтобы поставить его на дубовый столик, который теперь стоял посреди комнаты. Дебора и Линли сидели на раскладывающемся диване, леди Хелен и Сент-Джеймс на стульях. Сент-Джеймс прихватил с собой расчетную книжку, которая лежала вместе с остальными вещами Мика Кэмбри, с папкой, карточкой, с телефоном «Айлингтон Лондон», оберткой из талисмана, фотографией, рецептом напитка, который он вручил Деборе в день ее переезда в качестве Тины Когин. «Вот эти 10 цифр», — показала леди Хелен. «Плата за квартиру, которую вносила Тина, вносил Мик Кэмбри, и время как будто совпадает. Смотри, Саймон, с сентября по июнь». «Он снял квартиру задолго до того, как они с Марком затеяли свое дело», — заметил Линли. «Значит, деньги из другого источника?» — спросила Дебора. Судя по словам Марка, из этого же. Леди Хелен провела пальцем по странице, на которой была доходная часть. Но он целый год получал деньги 2 раза в месяц. Откуда это, черт побери? Очевидно, у него был еще один источник дохода, подвел итог Сент-Джеймс, еще раз проглядев записи. Он обратил внимание на то, что суммы не совпадали. Иногда Мик получал много, иногда мало. Таким образом, пришлось отвергнуть версию, мгновенно пришедшую ему на ум. Это не мог быть шантаж, так как шантажисты обычно увеличивают размеры платежей за попавшую им в руки информацию. Жадность не дает им покоя. Или легкие деньги легко приходят и легко уходят. Кроме того, продолжал Линли, Марк сказал нам, что они вложили свою прибыль в следующую партию товара, которая, кстати, больше первой. То, что он в воскресенье взял Дейс, это подтверждает. Дебора разлила чай по чашкам. Сент-Джеймс положил себе привычные 4 ложки сахара, прежде чем леди Хелен, пожав плечами и передав сахарницу Деборе, открыла папку. Мик, скорее всего, продавал кокаин в Лондон. Если бы он делал это в Нанруннелли, кто-нибудь обязательно об этом бы узнал. Мисс Свон, например. Не думаю, чтобы от нее могло что-нибудь укрыться. «Да, похоже на то», — отозвался Линли. «В Корнуолле у него была репутация журналиста, и вряд ли он стал бы ставить ее под удар». «У меня сложилось впечатление», — сказал Сент-Джеймс, «что в Лондоне у него тоже была кое-какая репутация. Он же работал в Лондоне, прежде чем вернуться в Корнуолл». «Но не как Тина Когин», — вставила Дебора. «Впрочем, он мог продавать наркотики и в женском обличье». «Тиной он стал в сентябре», — подхватила леди Хелен. «Во всяком случае, квартиру снял в сентябре. Наркотики стал продавать в марте. Слишком большой промежуток». Она постучала пальцами по папке. «Кстати, список на будущее не поддается расшифровке. Пора узнать, что это за будущее». «Может быть, это будущие покупатели кокаина? Они-то нам ничего не скажут», — заметил Линли. Леди Хелен безмятежно улыбнулась. «Полицейским, милый Томми, уж точно они не скажут!» Сент-Джеймс знал, что означает эта ангельская улыбка. Если кто-то и мог выудить информацию у совершенно чужого человека, то только леди Хелен. Ее особым талантом было с помощью ничего не значащей беседы вести человека по тропе доверия к настоящей исповеди. Она уж доказала это, достав ключ у смотрителя Шрусбери Корт Апартментс. Впрочем, история с ключом была для нее не больше, чем детской забавой. Список фамилий давал ей повод потренироваться в своем искусстве. Она будет сестрой Хелен из «Армии спасения», или Хелен-спасительницей из программы борьбы с наркотиками, или Хелен-несчастной, погибающей без дозы. Так или иначе, она сможет, она выудит, что ей нужно. Если Мик продавал наркотики в Лондоне, покупатель мог отыскать его и в Корнуолле, сказал Сент-Джеймс. «А если он продавал наркотики, как Тина? Никто не знал, что это он», — вмешалась Дебора. «Может быть, его узнали. Может быть, покупатель, знавший его как Мика, случайно встретил его как Тину. И потащился за ним в Корнуолл. Но зачем? Чтобы шантажировать?» «А есть лучший способ достать кокаин, если для покупателя наступили суровые времена? Почему бы не воспользоваться шантажом?» Сент-Джеймс стал перебирать вещи Мика. Он смотрел на них, крутил пальцами, клал обратно на стол. Однако Кэмбри не стал бы рисковать своей репутацией в Корнуолле, поддавшись шантажисту. Они наверняка не договорились. Кэмбри ударили. Он упал, ударился головой и умер. Покупатель взял деньги, которые были в гостиной. Тот, кто отчаянно жаждет наркотика, кто только что убил человека, вряд ли будет раздумывать над тем, брать деньги или не брать. Линли резким движением поднялся из-за стола. Он подошел к открытому окну, оперся на подоконник и стал смотреть на улицу. Слишком поздно Сент-Джеймс сообразил, чей портрет невольно нарисовал. «Он мог узнать о Мике?» — спросил Линли. Ему никто не ответил. Все как будто прислушивались к шуму за окном, который стал громче, так как наступил час пик. Люди ехали домой с работы и ревели моторы, скрипели тормоза. Не поворачиваясь, Линли повторил вопрос. «Мой брат мог знать?» «Да, мог, Томми», — ответил Сент-Джеймс. Линли повернулся к нему. «Он был частью наркосети Лондона», — неохотно продолжил Сент-Джеймс. «Сидни не так давно видела его в Сохо, вечером в переулке». Он замолчал и задумался, вспомнив, как сестра рассказывала ему о женщине, с которой дрался Питер. Та женщина была одета в черное, и у нее были длинные черные волосы. Ему показалось, что леди Хелен тоже вспомнила об этом, потому что, заговорив, она как будто старалась облегчить горе Линли, сфокусировав свое внимание на другом. «Смерть Мика могла навести нас на что угодно. Мы с самого начала это знали, так что будем работать дальше. Он ведь был журналистом, мог в самом деле что-нибудь расследовать. Может быть, он работал над проблемой трансвеститов?» Сент-Джеймс покачал головой. «Он не писал о трансвеститах. Он был трансвеститом. Во всяком случае, об этом говорит его квартира, мебель, одежда. Ему это не понадобилось бы, если бы он собирал информацию о трансвеститах. Кроме того, была история в редакции, когда Гарри Кэмбри нашел трусики у него в столе. Они ведь поскандалили. Гарри знает? Да, по-видимому, он обо всем догадался». Леди Хелен крутила в руках обертку от талисмана, словно желая отыскать еще что-нибудь и успокоить Линли. И все-таки Гарри настаивал на журналистском расследовании. «А почему бы и нет? Мы до сих пор не знаем, что там Саллингтон-Лондон», — ответила леди Хелен. «А Мик не мог расследовать какую-нибудь историю, связанную с новыми лекарствами?» — спросила Дебора. «Еще не выпущенными на рынок». Леди Хелен тотчас уцепилась за ее мысль. «Скажем, лекарство с побочными эффектами, но уже доступное врачам. Такое вполне может быть». Линли вернулся к обеденному столу. Все переглядывались, пораженные новым поворотом. «Да, жадность одолевает людей, предвидящих быстрый доход. Так уж повелось». «Что, если, работая над какой-то темой, Мик наткнулся на нечто подозрительное?» — предположил Сент-Джеймс. Он стал копать в этом направлении, интервьюировал сотрудников Аллингтон-Лондон. Это могло стать причиной убийства. Несмотря на все усилия друзей, Линли не мог им поверить. «А кастрация?» Он сел на диван и стал тереть лоб. «Что бы мы ни затронули, это не объясняет все». Словно проводя черту, под его словами зазвонил телефон. Дебора подошла к нему, а Сент-Джеймс встал из-за стола, едва она заговорила. «Питер! Черт, где ты? Что? Я не понимаю. Питер, пожалуйста, откуда ты звонишь? Подожди, он тут!» Линли выхватил у нее трубку. «Проклятие, где ты был? Ты знаешь, что Брук? Замолчи и послушай меня хотя бы раз в жизни. Питер, Брук мертв. И Мик тоже. Плевать мне, что ты не можешь. Что?» Линли помрачнел. «Напрягся. Ты уверен?» Спросил он, взяв себя в руки. «Послушай, Питер, соберись с силами. Я понимаю, но ты не должен ни к чему прикасаться. Питер, ты понимаешь меня? Ничего не трогай. Пусть лежит. Дай мне свой адрес. Хорошо? Да? Я запомнил. Сейчас буду». Он положил трубку. Казалось, прошла вечность, прежде чем он обернулся к остальным. Что-то случилось с Сашей. «Там произошло что-то серьезное», — повторил Линли. «Это объясняет», — подумал Сент-Джеймс, — «почему Линли настоял, чтобы Хелен и Дебора не ехали с ними. Ему не хотелось, чтобы они увидели брата в тех обстоятельствах, в каких он теперь оказался. Особенно Дебора». «Что?» «Не знаю. Он кричал, что она на кровати и не двигается, как будто он думает, что она умерла». «Ты не сказал, чтобы он вызвал скорую?» «Да, Господи, ему могло почудиться. Он кричал так, словно у него белая горячка. Черт бы побрал эти пробки. Но где он, Томми? Район Уайт-Чеппел». Им потребовался почти час, чтобы добраться туда, проложив путь в немыслимом скоплении легковушек, грузовиков, автобусов и такси. Хорошо еще, что Линли знал город как свои 5 пальцев и вовремя сворачивал в переулке, избегая большую часть пробок. Тем не менее, они то и дело застревали, и где-то на полпути в Оксфорд-стрит Линли заговорил снова. «Это я виноват». Все старался его вылечить, а надо было попросту покупать ему наркотики. «Ты не глупи, Линли. Я хотел, чтобы у него было все самое лучшее, никогда не требовал от него самостоятельности. И что в результате получилось? Сент-Джеймс, это я виноват. Во мне его настоящая болезнь. Сент-Джеймс смотрел в окошко и подбирал подходящий ответ. Он думал о том, сколько сил уходит у людей на то, чтобы не смотреть правде в глаза. Наполняя свою жизнь всякими увертками, они вдруг обнаруживают, что бегство им на самом деле не удалось. Сколько времени Линли старался быть в стороне, сколько времени он сам делает то же. Для них обоих это стало привычкой. Они так долго избегали откровенного разговора друг с другом, что научились молча обходить все важное, что было в их жизни. «Томми, ты не можешь быть виноват во всем». «Недавно мама сказала то же самое, и она права. Ты наказываешь себя за то, в чем виноват не один ты. Хватит тебе». Линли бросил на него быстрый взгляд. «Несчастный случай. И это тоже, да? Все эти годы ты старательно освобождал меня от груза ответственности, но у тебя все равно не выйдет, во всяком случае, не до конца. Я сидел за рулем. Неважно, что там облегчает мою вину, Сент-Джеймс, ведь факт остается фактом. За рулем тогда был я. Когда же свершилось то, что свершилось, я ушел, а ты остался. Разве я когда-нибудь обвинял тебя? Зачем тебе? Я сам себя обвинял». Машина свернула с Нью-Оксфорд-стрит, и они вновь запетляли по улочкам и переулкам, неуклонно приближаясь к Сити, а там и Куайт-Чепел. «Сейчас ясно, мне нельзя больше казнить себя из-за Питера, если я не хочу сойти с ума. Самое лучшее в данный момент — не принимать на себя ответственность за то, что случилось сейчас. Клянусь, что бы там ни случилось, ответственность будет нести Питер». Нужный дом они отыскали на узенькой улочке рядом с Бриклейн. Перед ним ребятишки гоняли спущенный футбольный мяч. Воротами служили 4 пластиковых мешка. Один мешок разорвался, и из него высыпалась всякая всячина, уже растоптанная ребячьими ногами. Появление Бентли прервало игру, и не успели Сент-Джеймс с Линли выйти из машины, как ее облепили малыши с любопытными мордашками. Тотчас в воздухе возникло напряжение, обычное там, где все друг друга знают и не любят чужаков. В воздухе стояла густая вонь от несвежего кофе, гнилых овощей и фруктов. Детская обувь, на которую налипли разного рода отбросы, тоже издавала неприятный запах. «Чего там?» — спросил один из ребят. «Машина, не видишь, что ли?» — ответил другой. Третий, посмышленнее остальных, выступил вперед и предложил подстеречь машину. Линли в ответ поднял руку, что мальчишка расценил как согласие, потому что приставил одну руку к шапке, а другой уперся в бок, а ногу поставил на бампер. Бентли остановился прямо перед длинным 6-этажным кирпичным домом Питера. Когда-то его покрасили в белый цвет, но со временем из-за дождя, ветра и отсутствия заинтересованности он стал пугающе серым. Десятками лет никто не прикасался к оконным рамам, которые наверняка когда-то неплохо смотрелись на белом фоне, однако теперь от синей краски остались редкие пятна, напоминавшие возрастные пятна на старческой коже. То, что на 4-м этаже кто-то попытался украсить дом фрезиями в ящиках, ничего не меняло в общем впечатлении нищеты и разрушения. Линли и Сент-Джеймс поднялись на 4 ступеньки, что вели к входной открытой двери, над которой на кирпичной стене было написано красной краской «Последние дни». Да, неплохая эпитафия. Он сказал, что его квартира на 2-м этаже. С этими словами Линли направился к лестнице. Когда-то здесь был дешевый линолеум, но он уже давно вытерся, хотя по краям еще кое-где сохранился, натертый старым воском и покрытый свежей грязью. Со стен осыпалась штукатурка, на них зияли дыры на месте исчезнувших перил. Повсюду были отпечатки рук, не говоря уж об огромном пятне, уходившем на верхний этаж. На лестничной площадке стояла коляска на 3 колесах в окружении пластиковых мешков с мусором, 2 железных ведер, метлы и черной швабры. В парадном, пропахшем мочой и чесноком, от них метнулся вверх истощенный кот с выступающими ребрами и язвой во лбу. На 2-м этаже было оживленно, слышался шум телевизоров, звучала музыка, кто-то ссорился, плакал ребенок, люди жили обычной жизнью. Из квартиры Питера, располагавшейся в дальнем конце коридора, где из давно немытого окошка просачивалось немного света, не доносилось ни звука. Дверь была закрыта, но не заперта, так что, когда Линли постучал, Она распахнулась сама собой в единственную комнату, в которой окна были закрыты и завешены простынями. Здесь пахло так же, как в парадном, разве что прибавлялась еще вонь немытых тел и грязной одежды. Хотя комната тут была не меньше, чем комната в Педингтоне, она производила гнетущее впечатление. Почти полное отсутствие мебели, три большие в пятнах подушки лежали на полу среди газет и журналов. Роль шкафа или комода здесь играл стул, на котором кучей была свалена одежда. Ящики из-под фруктов служили столами, а освещал комнату торшер без абажура. Линли молчал. Всего мгновение он помедлил на пороге, словно собирался с силами, прежде чем закрыть дверь и посмотреть правде в лицо. Когда дверь закрылась, ничто больше не мешало оглядеть комнату. Возле ближней стены стоял протертый и разложенный диван-кровать. На нем лежал кто-то, полуприкрытый простыней. На полу рядом с диваном скрючился, обхватив руками голову, Питер Линли. «Питер!» — позвал Линли, подходя к нему и опускаясь на колени. «Питер!» Словно испугавшись, Питер дернулся, потом огляделся, увидел брата. «Она не двигается!» Он прижимал к рту рубашку, словно стараясь удержать рыдание. «Я пришел, а она лежит тут и не двигается!» «Что случилось?» — спросил Линли. — Томми, она не двигается. Я пришел домой, а она лежит тут и не двигается. Сент-Джеймс приблизился к дивану. Он отодвинул простыню, прикрывавшую тело. На грязной постели лежала на боку голая Саша, вытянув одну руку и свесив с дивана другую. Волосы закрывали ей лицо, зато шея была открыта взгляду, и она казалась серой от грязи. Сент-Джеймс коснулся пальцем запястья вытянутой руки, но еще прежде он понял, что это пустая формальность. Когда-то ему приходилось в команде полицейских выезжать на места убийств, и труп он видел не впервые. Выпрямившись, Сент-Джеймс обернулся к Линли и покачал головой. Тот подошел к нему. Сент-Джеймс убрал волосы с лица Саши и легонько подвигал ее, чтобы приблизительно определить степень окоченения. Потом отступил на шаг. Обратив внимание Линли на иглу, которая торчала из руки. «Передозировка», — сказал Линли. «Питер, что она принимала?» Он вернулся к брату. Сент-Джеймс остался рядом с трупом. Шприц был пустой и в том положении, словно Саша сама впрыснула себе наркотик, который ее и убил. В это было трудно поверить. Сент-Джеймс искал чего-нибудь. Пакет, ампулу с наркотиком, которым она лишила себя жизни. Ничего не было, и на ящике рядом с диван-кроватью, кроме пустого стакана с тусклой чайной ложкой. Но на ободке стакана Сент-Джеймс заметил остатки белого порошка. На кровати рядом с Сашей — ничего. Сент-Джеймс отступил на шаг, чтобы осмотреть пол между диваном и ящиком. И его охватил ужас, когда он увидел. Он увидел серебряный флакон, который лежал на боку и из которого, как видно, вылилось что-то, превратившееся в белый порошок. Скорее всего, это был тот же самый порошок, что на ободке стакана, тот же самый, что забрал жизнь Саши Нифорд. Сент-Джеймс не был готов ни к чему подобному, и у него громко заколотилось сердце. Его обдало жаром, он не хотел в это верить. Флакон принадлежал Сидни.